И вот она попала с доктором Джеймсом в трущобы. Ему нередко приходилось бывать здесь, но Беронис была настолько потрясена грязью и зловонием, что ей едва не стало дурно. Кровати тут не было. Люди спят прямо на полу, на грубых мешках, набитых соломой, которые днем кучей сваливают куда-нибудь в угол. В двух тесных конурах ютятся 6 взрослых и 7 детей. Окон нет. Но в стенах зияющие дыры, из них тянет смрадом, здесь наверняка водятся крысы. Наконец они снова вышли на улицу, на свежий воздух, и Беронис сказала доктору Джеймсу, что она непременно хочет основать больницу, о которой думал Каупервуд. Надо же хоть чем-то помочь несчастным заброшенным детям, таким как те, которых они сейчас видели. Она с радостью отдаст на это половину своего состояния. Доктор Джеймс был тронут. Только тут он понял, какая большая перемена произошла в Беронис за годы, что она провела вдали от Америки. А Беронис, почувствовав, что он одобряет ее намерения, спросила, не поможет ли он ей собрать нужные для этой цели деньги и не согласится ли руководить больницей и занять пост главного врача. Джеймс давно знал, как остро нуждается Бронкс в больнице. К тому же руководить такой больницей было его заветной мечтой. И он сказал, что почтет для себя честью стать директором и главным врачом в такой больнице. 6 лет спустя мечта стала реальностью. Во главе новой больницы был поставлен доктор Джеймс. Беронис прошла курсы медицинских сестер. Не без удивления она впервые обнаружила в себе глубокий материнский инстинкт. Оказалось, что она очень любит детей, и потому детское отделение было поручено ее заботам. Порой и доктор Джеймс удивлялся, видя, с какой поразительной нежностью ухаживает она за жалкими заброшенными малышами. Дети чувствовали это и тоже привязались к ней. В отделение каким-то образом попали 2 слепых малышей. Оба были слепы от рождения. Хрупкой белокурой девочке по имени Патриция было всего 5 лет. Ее мать тяжким трудом зарабатывала свой хлеб и не могла уделять внимания ребенку. Долгими часами девочка сидела одна в уголке и, естественно, очень отстала в своем развитии. К тому же мать, чувствуя себя без вины виноватой, словно чуждалась маленькой калеке. Случайно обнаружив эту песчинку, такую одинокую, в безбрежном человеческом море, Беронис привязалась к слепой девочке и всеми силами старалась ей помочь. Она научила Патрицию многим затеям, например, кататься с горки на детской площадке, не боясь упасть. И какой радостью была для слепого ребенка эта нехитрая игра. Девочка готова была без конца снова и снова скользить с горки. Это ей никогда не надоедало, и личико ее всякий раз светилось счастьем. Наконец-то она научилась что-то делать сама.